Но откуда же волны принесли ящик? Вопрос был важный. Сайрос Смит и его спутники внимательно оглядели все вокруг. Они прошли по берегу несколько сот шагов, но больше ничего не обнаружили. Друзья долго осматривали море. Герберт и Наб поднялись на высокую скалу, но горизонт был пустынен. В море не виднелось ни гибнущего корабля, ни судна под парусом. И все-таки произошло кораблекрушение. Они в этом не сомневались. Быть может, находка имеет какое-то отношение к дробинке? Быть может, люди с судна высадились на другом конце острова? Быть может, они еще там? Колонисты решили, что потерпевшие крушение не малайские пираты, так как было очевидно, что вещи, выброшенные морем, американского или европейского происхождения. Все окружили ящик. Длиной он был в 5 футов, а шириной в 3. Сделан он был из дубовых досок, очень тщательно сколочен и обшит толстой кожей, прибитой медными гвоздями. 2 большие герметически закупоренные бочки, судя по звуку пустые, были прикреплены к ящику прочными веревками, завязанными, как заявил Пенкроф, морским узлом. Ящик, казалось, сохранился отлично, ведь его выбросило на песок, а не на скалы. Колонисты тщательно осмотрели его и пришли к заключению, что он недолго пробыл в воде и попал на берег совсем недавно. Вода, по-видимому, не просочилась в него, и значит, вещи не попортились. Очевидно, ящик выбросили за борт судна, потерпевшего крушение, и он плыл по воле волн к острову, а экипаж, в надежде добраться до берега и потом найти там ящик, привязал его к бочкам. «Возьмем находку на буксир, а дома сделаем опись вещей», — сказал инженер. «Если найдем на острове людей, оставшихся в живых после предполагаемого крушения, возвратим им все вещи. Если же никого не найдем, оставим вещи себе», — воскликнул Пенкроф. «Да чего ж не терпится узнать, что там?» Начинался прилив. Волны подбирались к ящику, и, казалось, вот-вот унесут его в море. Колонисты отвязали одну из веревок от бочек и закрепили ее на корме лодки. Затем Пенкроф и Наб веслами разгребли песок и вытащили ящик. Лодка, взяв его на буксир, отчалила и поплыла, огибая мыс, который путешественники окрестили мысом Находки. Груз был тяжелый, и бочки еле-еле удерживали ящик на поверхности воды. Моряк боялся, что ящик отвяжется и пойдет ко дну. Но, к счастью, страхи Пенкрофа оказались напрасными, и через 1,5 часа столько времени понадобилось, чтобы проплыть расстояние в каких-нибудь 3 мили, пирога пристала к берегу возле гранитного дворца. Лодку и ящик вытащили на песок, начался отлив. Волна уже не могла их захлестнуть. Наб сбегал за инструментами, ящик осторожно вскрыли и тут же приступили к описи содержимого. Пенкроф явно был взволнован. Моряк сначала отвязал бочки, которые были в полной сохранности, и, само собой, разумеется, могли пригодиться. Затем вытащил гвозди и поднял крышку. Под ней находился 2-й ящик, сделанный из цинка. Очевидно, он предохранял вещи от сырости. «Ой, а вдруг там консервы?» — закричал Наб. «Надеюсь, что нет», — заметил журналист. «Ах, если бы там нашелся!» — пробормотал Пенкроф. «А что именно?» — спросил Наб, услыхав его слова. «Да нет, ничего». Цинковую крышку рассекли посередине, отогнули к краям ящика, стали извлекать самые разнообразные предметы и складывать их на песок. Как только появлялась какая-нибудь вещь, Пенкроф кричал «Ура!», Герберт хлопал в ладоши, а Наб танцевал негритянский танец. Были там и книги, которые привели Герберта в восторг, и кухонная посуда, которую Наб готов был расцеловать. Все колонисты были просто счастливы, потому что в ящике нашлись и инструменты, и оружие, и приборы, и одежда, и книги, и многое другое. Вот точный перечень вещей, занесенной в записную книжку Гедеона Спилета. Инструменты.